От одной группы к другой уже протянулись нити, от парламентария Нефера к его брату-министру, от положительного, честного и ревностного патриота, председателя Ландтага Штурма, к положительному, честному и ревностному патриоту, тайному советнику Бельфингеру, и даже от впечатлительного, утонченного, любопытствующего дипломата Вейсензе к диковинному, непонятному, увертливому, щеголеватому новому финансовому советнику еврею, иудейскому вельможе. Собравшиеся ждали. Ждали очень долго, около часа сверхназначенного времени, но все еще не слышно было ни торжественного марша, ни команды на караул, стоящим в аванзале гвардейцам, и двери и личные апартаменты герцога все еще были закрыты. Обливаясь потом в чрезмерно натопленном зале, ворча угрюмо переступали с ноги на ногу представители народа, да и министры начали проявлять беспокойство. Никто не ожидал, что герцог с первой же минуты проявит такую небрежность к парламенту. Что это? Злонамеренность? Каприз? Случай? Забывчивость? Только один человек знал это. Еврей стоял, улыбаясь, как посвященный смаковал своеобразное торжество, подготовленное для себя Карлом Александром. Члены Ландтага были в сговоре с его братом. Отлично. Пусть же стоят и ждут его до тех пор, пока у них ноги не отсохнут. А он тем временем будет предаваться любовным утехам с подругой своего брата, с кротким темно-русым невозмутимым созданием. Тайный советник Андреас Генрих фон Шютц по пунктам зачитывал конституцию, которой герцогу надлежало присягнуть с добавлением тех заверений и подтверждений, которые Карл Александр еще в бытность свою принцем сразу же после кончины Эбергарда Людвига передал господам парламентариям через Нейфера. Бумага была составлена крайне обстоятельно, осторожно, многословно, не очень громко, ровным, хорошо поставленным голосом, слегка гнусавя на французский манер, читал господин фон Шютц нескончаемый документ. В зале стояла невыносимая жара, жужжала зимняя муха, воздух был насыщен испарениями, дыханием, тихим сопением множества людей в тяжелых одеждах. Угрюмо, сердито смотрел Карл Александр на тупые будничные лица, которые силились казаться торжественными. Угрюмо, сердито внимал он сухому, высокопарному стилю этой грамоты, каждое слово которой означало стеснение его воли, дерзкое, наглое, возмутительное насилие. Огнусавая речь тянулась долго-долго. Он с трудом удерживался, чтобы не прервать ее, не зевнуть громко и досадливо. Он только что оторвался от любовных утех. Он еще всеми порами ощущал нежную теплоту темно-русого создания. Он слышал еще безудержный, тихий, неуемный плач, увлажнивший ему лицо, руки, грудь. Он весь был полон сытого, грубого злорадства. Члены Ландтага были глубоко уязвлены, слушая, как он глухим хриплым голосом, вследствие только что испытанного наслаждения, с одышкой, непереносимо равнодушный, явно думая о другом, повторял формулу присяги: «Я подтверждаю и свидетельствую моим верным княжеским словом, по зрелом и благом размышлении и от самого чистого сердца». И звучало это так, словно говорит он своему камердинеру, что вода для бритья остыла. Депутаты удалились подавленные и полные тревоги. Обругай он их, как покойный государь, как Эбергард Людвиг. Накинься на них, как тот с непотребной бранью. Они на все скорее нашли бы ответ, чем на этот бесцеремонный, презрительный, неслыханно небрежный тон. Сколько времени продержал он их в ожидании, словно докучливых попрошаек? С каким равнодушием, презрительно рыгая, произносил он слова присяги? «О, пленительная свобода, какую жестокую борьбу придется выдержать за тебя! О, благословенная власть стоящих у кормила почтенных родов! Немало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!» После ухода депутатов Карл Александр потянулся, опустился в кресло в отличном расположении духа. Здорово он их приструнил. Как они улепетывали, поджав хвост. Он засопел, весьма довольный собой. Хорошее начало, хороший день. Сперва нацарил этому Тихоне, этому двуличному смутьяну Генриху Фридриху, а затем спровадил и дерзкую, жадную, потную чернь, и она ретировалась, ошарашенная, давясь проглоченной обидой.